Глава восьмая. Наверное, летающим драконом с всадниками на спине я так не удивилась, как этому звуку. Такому родному, привычному и до боли знакомому. «Нет, это не телефон», — заявила фея равнодушно. «Трень-брень, кто бы ей еще верил?» «Нет, точно телефон», — упрямо повторила я и подошла ближе к прикроватной тумбочке, пытаясь найти источник знакомого шума. «Здесь есть мобильная связь». Фея у меня за спиной издевательски фыркнула, но я не обратила внимания, открывая верхний ящик. Какие-то бумажки, исписанные ровным почерком Катриэль, пара носовых платков с вензелями, мешочки с ароматными травами и еще что-то. Звук становился все громче и громче, пока я не нащупала в дальнем углу небольшое зеркальце. Оно-то и тренькало. Взяв его в руку, озадаченно нахмурилась и повернулась к фее. Совсем не это я ожидала сейчас увидеть. «Это что?» Тяжелая ручка, украшенная металлическими листочками с позолотой и инкрустированная полудрагоценными камнями. Круглая рама напоминала венок, который со всех сторон удерживал небольшое гладкое зеркальце. «Образор» или «образор». «Чего?» — переспросила я и вздрогнула, когда звук повторился, а гладь зеркала вдруг подернулась непонятной рябью, исказившей мое новое лицо. «Ой!» От неожиданности я дернулась и едва не уронила волшебное зеркальце. «Осторожнее», — предупредила фея, которая от скуки принялась расхаживать по комнате, трогая предметы мебели. «Дорогая вещица, твой отец за него целое состояние выложил». «Мой отец?» — тупо переспросила я, держа странное зеркальце на вытянутых руках. «И чего я ее не послушала? Зачем полезла искать?» «Да, отец Катриэль, и теперь твой тоже. Привыкай». Фея замерла у камина, рассматривая один из канделябров. «И что эта штука делает?» У меня были смутные подозрения, что зеркальце не зря трезвонит и рябит, но хотелось бы уточнить. «Помогает поддерживать связь с родственниками. Ну уже, отвечай!» «Ты издеваешься?» — прошипела я, с трудом сдерживаясь. «Нет. И что я должна сказать?» «Поверь мне, твой отец все скажет сам», — хмыкнула дама, взбивая рукой начес. «Весьма своеобразный, Алар». Нисколько не сомневаюсь, особенно после того, что я узнала о его дочери. Но я понятия не имею, как это все работает. «Нажми на рубиновую розочку в центре ручки, самую большую, и поторопись. Твой отец не любит, когда его задерживают. А ты?» Я беспомощно взглянула на фею, продолжая удерживать зеркальце как можно дальше от себя. «Тут побуду», — присаживаясь напротив, заявила фея и закинула ногу на ногу. «Не переживай, у меня еще есть время. Я не все дела тут переделала». «Даже не буду уточнять, какие у нее тут еще дела». «Ладно», — пробормотала я, возвращаясь в кресло. Наспех одной рукой пригладила волосы, пару раз глубоко вздохнула и нажала на розочку на ручке. «Господи, спаси и помоги», — только и успела подумать я. Зеркальце вновь покрылось рябью, потемнело, а потом на нем или в нем появилось чужое лицо. Длинное скуластое лицо, темные брови, тонкий нос и губы, которые сейчас были упрямо поджаты. Ярко-зеленые глаза, от взгляда которых хотелось спрятаться под кровать, и длинные золотистые волосы, зачесанные назад. Голову украшал небольшой обруч с какими-то письменами. Сразу видно, мужчина обожал командовать и не терпел чужого мнения, особенно если оно разительно отличалось от его собственного. Удивительно, он был и красив, и некрасив одновременно. Про таких говорят притягательная внешность, от которой так сложно отвести взгляд. «Что так долго, Катриэль?» — недовольно произнес эльф. Голос у него был тихий, но в то же время властный. Настоящий высокомерный аристократ, привыкший считать себя лучше всех. Неудивительно, что Элва выросла такой стервой. «Я только пришла, а меня Эшфорд допрашивал», — пробормотала я, стараясь не таращиться на нового отца. Губы Алара Орайо скривились, делая его лицо более некрасивым и даже уродливым. «Как ты позволила этому случиться?» «Как будто у меня был выбор. «Этого больше не повторится», — уклончиво отозвалась я. «Я недоволен. Неужели ты забыла, кто ты?» «Нет, но ты обязана была напомнить этому бастарду его место, Катриэль». «Опять бастард. Для таких снобов происхождение Эшфорта как бельмо на глазу». «Хорошо», — покорно закивала в ответ, а у самой сердце сжималось от страха. «Если Алар поймет, что я не Катриэль, если почувствует замену, он же отец и должен, как никто, знать свою дочь». «Я разговаривал с Артео». Кивок, на большее я не решилась. «Он сказал, что пока ведется расследование, тебя не выпустят из академии». Еще один кивок. «Ну ничего, завтра прибудет Фокр». «Завтра?» — растерянно переспросила я. «А как же завтра?» — жестко перебил меня эльф и глазами еще сверкнул. «Он-то точно в этом разбирается». Уже страшно. Интересно, что скажет папочка, когда узнает, что его любезная дочурка замешана в этом деле. Явно не обрадуется. «Хорошо. И отвечай на образор», — велел отец напоследок. Я только и успела в сотый раз кивнуть, как зеркало вновь покрылось рябью, и образ эльфа пропал. «Боже!» — прошептала я, дрожащими руками отодвигая от себя волшебный предмет. «Все прошло просто отлично!» — с воодушевлением воскликнула фея. «Убила бы!» Но проклятое зеркальце вновь затренькало, заставив меня испуганно подскочить на месте. «Господи, а это кто?» «Катя!» — сморщилась фея, погрозив мне пальчиком. «Прекрати поминать всуе. Во-первых, твоя религия этого не одобряет. Во-вторых, так здесь не принято. Ты же не хочешь, чтобы тебя поймали и посадили в тюрьму?» «За что?» — быстро спросила я, сморщившись от очередной трели образора. «За похищение чужого тела!» «Что?» «Хорошо, что я сидела, а то непременно свалилась бы от такой наглости». «То!» — отозвалась фея совершенно спокойно. «Ты же заняла чужое тело?» «Заняла». «Настоящая Катриэль мертва?» «Мертва. Вот и делай выводы». «Но я-то тут при чем? Я ее не убивала?» — совершенно справедливо возмутилась в ответ. «Чем докажешь? Конфетами? Отравленными?» Фея хмыкнула и чуть подалась вперед. «И где эти конфеты?» Я открыла рот и закрыла, подозрительно на нее взглянув. «Это ты их забрала?» «Вот, еще делать мне больше нечего, за конфетами какими-то гоняться». «А где Ненна?» — тут же резко спросила я. «За служанками не слежу, особенно за такими». «Какими?» — тут же уцепилась я. «Ненадежными». «Так это она пыталась меня отравить?» Так и знала, что с ней что-то не так. Надо было хватать за грудки девицу и трясти правду, а еще лучше тащить ее к Эшфорту, чтобы он тряс. Фея фыркнула, отмахнувшись от меня рукой. «Ну нет. У нее пороха бы не хватило, слишком запугана, забита и труслива. Твоими стараниями, между прочим». «А я-то тут при чем?» «Катя», — строго заявила дама, снова пригрозив пальцем. «Начинай отождествлять себя с Катриэль. Больше нет вас по отдельности. Ты — это она и точка. Это очень важно». «Ладно», — вздохнула я. «Так что с Ненной не так?» «Ничего, скучное и предсказуемое. Внимания она точно не стоит. Вернемся к твоим проблемам. Видела папочку Катриэль?» «Ну?» «Поверь мне, Алар Орайю не будет слушать твои аргументы, какими бы честными они ни были. В его глазах ты была и есть убийца его дочери. Вдруг Катриэль была бы жива, если бы ты не засела в ее теле?» «Но ты сама меня сюда запихнула». «Выполняя твое желание», — легко парировала фея. «Обманом». «Ничего подобного. Сделка была совершенно законная. У меня есть доказательства». «Слушай, а ты точно фея?» — прорычала я, совершенно игнорируя звяканье зеркальца, которое все не унималось. «А кто же еще?» — поправляя бейджик на пышной груди, отозвалась та. «Может, ты дьявол? Или демон, которому я чисто случайно продала душу?» Фея смотрела на меня секунд 10 и вдруг расхохоталась. «Душу? «Ой, нет!» — отсмеявшись, отозвалась она. «Не нужна мне твоя душа, что с ней делать? Я люблю чудеса совершать, судьбы соединять, особенно такие». «Какие?» — тут же уцепилась я. «Несоединяемые!» — хитро улыбнулась мне фея. «Так что, Катенька, совершенно не в твоих интересах рассказывать кому-либо о том, кто ты на самом деле». «Они все равно догадаются. Уже догадываются. Я не Катриэль и не могу быть такой высокомерной стервой. И не надо, будь собой. Скажи, что изменилось, все меняются». Теперь пришла моя очередь фыркать. «Никто не меняется. И мой случай тому хорошее подтверждение. Катя, не нуди. Тебе-то и надо пережить всего полторы недели, и все, будешь свободна. Пусть считают, что случилось настоящее новогоднее чудо». «Угу. Если раньше меня не посадят за покушение на эту княжну», — кисло отозвалась я, не отводя взгляда от зеркальца, которое вновь рябило и трезвонило. «Не посадят». «Откуда такая уверенность? Я же фея». «Ну же, Катя, ответить. Твоя матушка столь же нетерпелива, сколь и отец, иногда даже больше». «Ну вот, теперь и матушка». Скорчив трагическую мину, я взяла образор в руки и вновь нажала на розочку, готовясь встретиться с родительницей. «Катриэль!» Красивая, какой-то неземной красотой. Вся такая воздушная, невесомая, невероятная. Бледное лицо, светлые, почти прозрачные брови, глаза цвета льда в обрамлении светлых же ресниц, нежно-розовые губы, аккуратный носик и водопад длинных волос цвета лунного серебра. Если в мире и существовала где-то снежная королева, то она была здесь и сейчас передо мной. «Ты где была?» — рявкнула королева, и все очарование исчезло. «Тут», — автоматически отозвалась я, хлопая ресницами. Как-то не вязался этот воздушный образ с резким тоном и бешенством во взгляде. «Твой отец сообщил мне о произошедшем. Как ты могла?» «Хм», — только и смогла пробормотать в ответ. «Ты что, забыла самое главное правило?» «Никогда и ни при каких условиях не оставлять следов и свидетелей!» Продолжала отчитывать меня маман. «Тебе понятно?» «Да». «Ничего мне не понятно, вот совсем. Она что сейчас советует мне?» «Да не может быть!» «Я рада, что мы друг друга поняли», — величественно кивнула Элва. «Не разочаруй меня, Катриэль!» Гладь зеркала снова покрылась рябью и стала обычной. А у меня так дрожали руки, что я с трудом смогла положить образор на столик, не свалив при этом поднос с едой. Дубль. «Ты куда меня доставила?» — сдавленно прошептала я, взглянув на фею. «А что?» «Это не эльфы. Эльфы не могут быть такими, они добрые». «Да, они много высокомерные и чванливые, но добрые. Они за мир, живность всякую и любовь. А это... Ты слышала, что она мне советовала?» «Слышала?» — не стала отпираться фея и протянула мне стакан с водой. Амулет на груди не среагировал. «Убить княжну и концы в воду. Боже, ну и семейка!» Сделав глоток, я попыталась взять себя в руки и успокоиться. «Ничего, уверена, ты справишься», — нарочито бодро заявила фея, поднимаясь. «А мне уже пора. Куда?» И тоже вскочила, испуганно на нее смотря. Пусть я на нее страшно злилась, но эта фея была единственным знакомым существом, человеком ее язык не поворачивался назвать, в этом чужом мире. «Дела, дела», — поправляя вырез на груди, заявила она. «Не переживай, скоро встретимся». «Когда?» Не отступала я. «Скоро». «Подожди!» «Ну что еще?» Недовольно спросила фея. «Прошлое Катриэль. Почему я ничего не помню? Лишь короткими, не совсем понятными отрывками. Так и должно быть?» «Нет», — пожала плечами дама, и обеспокоенной при этом точно не выглядела. «А в чем причина?» «В тебе?» «Ну вот, опять я виновата». «Почему?» «Ты не принимаешь чужое тело. Вот воспоминания от тебя и скрыты. Вот примешь все, успокоишься, и они откроются. А я спокойна. Ну-ну, хмыкнула она и растворилась, послав мне напоследок воздушный поцелуй и оставив после себя лишь блестки, которые медленно упали на пол. Что ж, а мне оставалось только одно — отправиться доедать свой салат и лепешку с фруктами. Еда весьма благотворно на меня повлияла, потому что паника отступила, плакать и жаловаться на судьбу расхотелось совершенно. «Мы еще посмотрим, кто кого», — заявила я, застыв посреди комнаты. «Русские не сдаются», даже оказавшись в другом теле. Кроме того, я оценила приказ зеленоглазого декана отсидеться в своей комнате. «У меня же есть целый день, чтобы все хорошенько разузнать и подготовиться к завтрашнему дню». Но для начала... Для начала мне нужно нижнее белье. И я рванула в гардеробную в поисках трусов и другой более нормальной одежды, потому что в этом тройном платье было очень и очень некомфортно. Про корсет я вообще молчу. Гардероб у Катриэль был весьма и весьма большим. И дело не только в размерах самой комнаты, но и в количестве тряпок, которые сверху донизу занимали все полки. Преимущественно платья, много юбок, как нижних, так и верхних. Сдержанные тона, природные цвета, много вышивки и струящихся тканей. Все оттенки синего, много зеленого, бежевого и лилового. Все невинно и целомудренно. Сорочки лежали отдельной стопкой, рядом носовые платки с вышитыми инициалами, большая коробка с чулками разной плотности. Я достала одни из них и восторженно ахнула. Вот эта ткань! И совсем не капрон, от которого потом чесались ноги, а нежное, мягкое полотно, больше похожее на паутинку. Такие очень приятно носить. Рядом лежали теплые чулки, специально для зимних прогулок. Белья не наблюдалось. Я зарылась глубже, мечтая найти хотя бы панталоны. Но не может быть все настолько плохо. Копаясь на полках, я реально взмокла. Поэтому поиски пришлось временно прекратить для того, чтобы переодеться в более удобную одежду. Со стороны это выглядело смешно, особенно мои жалкие попытки снять корсет, который завязывался на спине. Пыхтя и проклиная все на свете, а в частности нерасторопную служанку, которая пропала неизвестно куда, промучилась минут 5. В конце концов, схватив нож для бумаг, я как-то извернулась и смогла надрезать веревку на корсете. Дальше было легче. Штанов в гардеробе Эльвы не оказалось, поэтому я остановила свой выбор на простом, скорее всего, домашнем платье из плотной ткани, очень похожей на лен, красивого темно-синего цвета. Убрав мокрые от пота пряди со лба, я неожиданно нахмурилась. «Действительно, а где Ненна?» Она же должна знать, что меня неофициально посадили под домашний арест. Тогда почему не пришла? Даже поесть не принесла. Или мне ее надо как-то вызвать? Может, тут звоночек есть какой или веревочка? Я подергала за кисточки балдахина, чувствуя себя красной шапочкой, которая пришла в гости к бабушке, а вместо этого должна была нарваться на серого волка. Результата никакого. Зато я заметила, что подносы и остатки еды пропали. Скорее всего, Люля постаралась. Хоть кто-то на моей стороне. Дальше начался обыск. Я залезла под кровать, осмотрела все ящики, простучала все предметы мебели в поисках потайных отделений, ощупала перину и подушки, а также мягкие сидушки кресел и стульев. Ничего. Либо алмазов здесь не было, либо Катриэль их очень хорошо спрятала и делиться со мной пока не собиралась. «Приметела Катя, иначе воспоминания не откроются», — проворчала я, пародируя фею. «Легко ей говорить, а тут не знаешь, за что браться». Я забралась на кровать и обняла одну из подушек. «Итак, чтобы вернуться домой, надо, чтобы меня в полночь поцеловал эльф. А у меня как раз есть на примете один потенциальный клиент на эту роль», — с довольной улыбкой произнесла я. Тот самый, на которого у Катриэль есть компромат. А что? Подойду завтра к ректору, схвачу за локоток и отведу в сторонку. Я прокашлялась, улыбнулась и томно произнесла, репетируя речь. «Господин ректор, памятуя о нашей дружбе и кое-каких совместных делах, не выручите ли вы меня в последний раз?» вам и надо-то всего ничего. Сходить со мной на бал и поцеловать ровно в полночь». Вышло очень даже неплохо. «Сомневаюсь, что он откажет. Значит, одной проблемой будет меньше». В этот момент в дверь деликатно постучали. «А это еще кто?» Я осторожно выбралась из кровати и не спеша подошла к двери. «Кто там?» «Аллари Орайо. Извините за беспокойство, это Люсьен и Меро». «Кто?»